Глава 7. Актовый зал архитектурного института вечером переоборудовали под интеллектуальный салон. Под сводами гудели приглушенные голоса. Между колоннами в стиле сталинского ампира стояло не столько ожидание, сколько страх оплошать. Любой лишний жест или громкий вдох мгновенно ловил завуч у бархатной занавеси, с видом человека, которому поручили поддерживать науку, искусство и дисциплину сразу. Леонид втиснулся в угол между гипсовой античной статуей и закрытым роялем с тонким слоем пыли на крышке. За спиной переминались два аспиранта с выразительными носами, правее — первокурсница в берете с альбомом. Ряды складных стульев заняли студенты и преподаватели с карандашами, минералкой и блокнотами с чертежами. Пахло мастикой для паркета, пыльными кулисами и дешевыми духами. Хрустальные люстры на длинных цепях давали мягкий желтоватый свет, делая лица похожими на старые фотографии. На сцене потертый дощатый пол с выцветшим ковром, резная кафедра и микрофон на изогнутой стойке. Когда Леня поднялся по трем ступеням, скрип половиц эхом разнесся под потолком. Он знал, его будет слушать не только этот зал с лепниной и позолотой, но и все прежние поколения архитекторов, защищавшие здесь дипломы. Он поднял глаза. В третьем ряду, почти посередине, сидела Наталья Викторовна. В студенческом море ее фигура всегда выделялась. Ровная спина, сцепленные пальцы, лицо человека, который все понимает и умеет простить смелый промах. Она смотрела мимо него, будто давая фору. Но Леня знал, каждое его движение, даже попытка поправить листы, уже отмечено и сохранено в ее внутреннем архиве. «Следующий выступающий Полетов Леонид», объявила ведущая металлическим голосом. По залу пробежала короткая волна. Кто-то хмыкнул, кто-то зашуршал страницами, а кто-то, предчувствуя слезы, достал платок. Леонид вдохнул. Голос сначала не слушался, но через пару слов лег ровно, как по линейке. «Мой текст не о будущем и не о прошлом. Он о том, как люди ошибаются, когда пытаются быть точными». Это было не столько вступление, сколько сигнал. Он читал негромко, но каждое слово было выверено, как деталь механизма, готового в любой момент сорваться. В стихотворении не было лишних знаков и дешевых метафор, только строфы отложенной боли и свет настольной лампы, под которой она когда-то перечитывала его реферат, оставляя в полях пометки. «Она всегда сидела против света», — читал Леня, и голос нашел ту чистоту, на которой замирают даже самые глухие к поэзии уши. «Чтобы никто не прочитал ее по лицу. Зато я помнил профиль, вычерченный, как фасад старой школы, где хранится наша память о детстве. Она любила мелово-голубой цвет и терпкий запах утреннего кофе». В зале кто-то захихикал. «И всегда уходила первой, чтобы не видеть, как мы сгорали в ее отсутствии». Он выдержал паузу. В этот миг зал впервые перестал шуршать. Даже завуч отвел взгляд от списка выступающих и поднял глаза на сцену. Леня почувствовал перемену, но не дал себе лишние эмоции и чуть понизил голос. «Осенью она рисовала мелом на подоконнике схемы, в которых можно было поселиться, если не хватит сил продолжать. Если дождь их смывал, она просто молчала. Никто не знал, что ей важнее, дождь или молчание. Я всегда хотел узнать это первым». Второй ряд почти не дышал. Первокурсница с альбомом толкнула локтем соседа, и тот не возмутился. Наоборот, придвинулся, боясь пропустить слово. «Иногда мне кажется, что она придумала меня целиком», продолжал Леня, и голос дрогнул на стыке иронии и чего-то опасно серьезного. «Придумала и выбросила как ненужную версию чертежа, не предназначенную к выставке. А я все равно жил в этом мусоре, потому что не мог стать частью чего-то настоящего». Зал промолчал. Даже ведущая, обычно торопившая аплодисменты, лишь сжала губы и впервые за вечер посмотрела на выступающего как на человека, а не пункт в расписании. «Я не держал ее за руку ни разу», — сказал он шепотом. «Но помню все слова, которыми она держала меня». Кто-то всхлипнул. То ли девушка в третьем ряду, то ли аспирант за роялем. Леня сам не заметил, как выдохнул последнюю строчку. «Если оставить память на солнце, она станет прозрачной, и все увидят, что в ней давно нет ничего, кроме тебя». Поначалу зал слушал настороженно, опасаясь быть пойманным на личном интересе. Ко второй строфе аудитория притихла. Стихотворение было не о революции и не о потере, а о том, как учатся жить с теми, кого больше нельзя ни осуждать, ни защищать. Кто-то записывал строки на коленке, другие смотрели в пол, А один из преподавателей сжал граненый стакан так, что костяшки побелели, оставив на стекле влажные отпечатки. В третьем ряду развернулась едва заметная драма. Наталья Викторовна, непробиваемая даже под градом абсурдных вопросов, держалась безупречно. Руки на рабочем блокноте, взгляд чуть левее кафедры, словно она читала текст с невидимого суфлера, чтобы не позволить себе лишнего движения. К середине первой строфы ее губы дрогнули. Почти неуловимо, как электрический разряд. Тонкая линия между намерением и срывом. Не глядя на сцену, Наталья повела плечами, словно стряхивала не только воспоминания, но и липкое чувство вины, возникающее, когда тебя угадывают слишком точно. Она пыталась подняться над ситуацией, над залитой светом сценой, над этими неточными юношескими строфами, но голос Леонида упрямо, строка за строкой, возвращал ее в зал, заставляя быть не фигурой в тени, а героиней чужого внутреннего монолога. Слезы пришли не сразу. Сначала глаза только блестели, как после долгого взгляда в ламповый телевизор, когда реальность расплывается. Ресницы дрогнули. Тонкая капля, почти как блик, скатилась на щеку, задержалась и, вопреки силе воли, побежала вниз. Задела помаду и оставила на подбородке едва заметное розоватое пятно. Наталья Викторовна вздрогнула. Стерла каплю тыльной стороной ладони и на миг задержала руку у лица, будто хотела что-то сказать себе, но передумала. Рядом коллеги, бывшие и будущие аспиранты. Все погрузились в напряженную тишину, делая вид, что ничего не происходит. Это было мучительнее всего. Никто не посмел обернуться или выразить сочувствие, иначе многолетняя внутренняя крепость рассыпалась бы. Леонид краем глаза уловил перемену, но не позволил даже тени удовлетворенной улыбки. Он знал цену чужой уязвимости и читал дальше, все глубже уходя в текст, будто это не стихи, а инструкция по разборке самого себя. Он читал, не переводя дыхание между строками, не искал взглядов, не просил поддержки. Напротив, с каждой строфой становился холоднее и отчужденнее, словно хотел разбудить не сентиментальность, а более опасное чувство — память. Он заметил, как Наталья попыталась выпрямиться еще сильнее, но спина предательски дрогнула. На несколько секунд она стала похожа не на непогрешимую профессора-диссидентку, а на обычную женщину, застигнутую простым человеческим чувством. В зале кто-то тихо кашлянул, кто-то поспешно перелистнул страницу. На сцене напряжение стало почти невыносимым. Леонид ощутил эту волну не только как автор, но и как некогда влюбленный юноша, впервые понявший цену чужого молчания. Все происходящее было и победой, и катастрофой. Стихи работали как закрепленный на кафедре микроскоп, под которым даже самая крепкая броня становилась прозрачной. Он продолжал, не сбавляя темпа, хотя уже запинался почти на каждом втором слове, словно каждое резало горло. Когда по лицу Натальи Викторовны скатилась вторая слеза и оставила след на подбородке, в зале раздался сдавленный, почти жалобный всхлип. Это был не знак коллективной симпатии, скорее общий вздох облегчения. Стало ясно, что произошло нечто непоправимо настоящее, и можно больше не притворяться. «Я ждал, что когда-нибудь ее имя снова прозвучит в этой аудитории», — читал он, не поднимая глаз. «Но понял, имена не спасают. Они только сжигают память дотла, а потом становится стыдно даже смотреть в окно». Голос слегка надломился, и кто-то из задних рядов тихо выкрикнул «Молодец!» То ли с иронией, то ли всерьез. Аплодисменты не прозвучали. Зал онемел, будто только что стал свидетелем не выступления, а публичного харакири. Даже ведущая на миг потеряла дар речи, а когда попыталась назвать следующую фамилию, у нее сел голос. Потом случилось то, что в иной ситуации назвали бы позором, а здесь подвигом. Наталья Викторовна, символ кафедральной непогрешимости, поднялась. Никто не видел ее такой. Обычно любая реакция укладывалась между ироничной улыбкой и ледяным «ну-ну». Теперь она встала резко, словно в теле сработала пружина. И в этом было и вызов, и отчаяние. Соседние студентки замерли. Кто-то из завсегдатаев олимпиад прикусил язык. Молодой преподаватель выронил ручку. Звук едва слышно ударил по залу и прокатился как разряд. Наталья Викторовна подняла сумку с кожаной петлей и пошла вдоль ряда, не оглядываясь. Шла так, будто за спиной не было прошлого. Не касаясь плеч, не задерживая взгляда, не оставляя шанса тем, кто захотел бы ее остановить. У выхода, у старой полушелковой шторки, она на секунду замедлила шаг, словно колебалась, но только крепче сжала ремень и исчезла в коридоре. На щеке осталась тонкая полоска размазанной туши и легкий горьковатый шлейф сигаретных духов. Она всегда курила в одиночестве. Дисциплины ей хватало и на это. В зале воцарилась каменная тишина. Даже те, кто не знал ее лично, почувствовали странный излом, будто из здания вынули несущую стену. Оно еще стоит, но форму уже не держит. Леонид не сразу понял, что чувствует — облегчение или вину. Реакции он ждал, но не такой. Казалось, в худшем случае она прошипит: «Вам не понять, мальчик». В лучшем пожмет плечами. «Неплохо для вашего возраста». Вместо этого она просто исчезла, унеся прежний порядок вещей. В эту секунду ему показалось, что речь, тщательно придуманная поэма, стала не насмешкой, а публичным разоблачением их общего одиночества. Аудитория застыла. Одни прятали лица за программами, другие пытались вернуть контроль, скрещивая руки и шепча соседям пустяки про погоду. Но тишина была не из тех, что сменяются аплодисментами и шутками. Это была тишина, в которой рождается страх, особенно в первых рядах. Все ждали, что скажет ведущая, как отреагирует жюри, что сделает ректор. И тут Леонид впервые за вечер поднял взгляд на сцепленные в замок руки администрации. У края сцены в тени колонны стоял ректор Прилов, человек, которого еще 15 минут назад замечали лишь из вежливости. Теперь он замер в полной тени. Лицо, обычно скучное и будто глиняное, казалось отлитым для лаборатории. Челюсть скована, губы сжаты. Глаза смотрели прямо на Полетова, и в этом взгляде было меньше негодования, чем чистого недоумения, граничащего с уважением к чужой дерзости. Когда последний звук стихотворения растворился в воздухе, зал замер на долю секунды и взорвался аплодисментами. Одни хлопали стоя с неуместным восторгом, будто объявили победителя Олимпиады. Другие вяло, как на похоронах, не решаясь нарушить траур. Это был не единый порыв, а столкновение двух фронтов. Тех, кого обожгло, и кто хотел бы сделать вид, что ничего не случилось. И тех, кто с облегчением ронял ладони, словно только что пришел в себя после обморока. Леонид стоял на сцене неподвижно, пока волны оваций перекатывались одна за другой. Подбородок дрожал, в затылке пульсировало глухое напряжение. На миг он подумал, что упадет в обморок, и это было бы самым логичным финалом вечера. Но не позволил ни жеста, ни улыбки. Ждал, когда зал выдохнет, когда все соберут себя по частям и снова станут толпой, а не разрозненными свидетелями чужого разоблачения. Когда аплодисменты начали стихать, по залу прокатилась короткая волна шепота. Одни обсуждали увиденное, другие пытались вспомнить, о какой женщине шла речь, третьи, спасаясь от неловкости, мгновенно переключились на кофейные булочки. Ведущая машинально объявила следующего участника, но никто не слушал. Внимание прилипло к Полетову и только что случившемуся распаду легенды всея кафедры. Леонид медленно спустился со сцены, ощущая на себе десятки взглядов. Уважительных, злых, сочувственных. В проходе его сразу окружили однокурсники, случайные знакомые, даже те, кто вчера не удостаивало кивком. Все хотели что-то сказать, но слов не находили, и выходило только хлопать по плечу или делать вид, будто это веселый студенческий перформанс, а не экзекуция. В воздухе стоял запах мокрой шерсти, дешевых духов и нервного пота. Где-то звякали кофейные чашки. За столом жюри кто-то аккуратно рвал на мелкие кусочки бумажную салфетку. Справа от сцены, в глубине коридора, слышалось отчаянное шмыганье носом, а потом хлопнула дверь, будто кто-то пытался отрезать себя от происходящего. И только ректор Прилов, все еще у дальней стены, оставался неподвижным. Не хлопал, не разговаривал, не менял лица. Леонид видел прямую, как отвес спину, и заметил, как тот едва заметно сжимает в кулаке ключ от сейфа на кафедре, будто это единственное, что способно заземлить его в момент общего сбоя. Первые поздравления прозвучали вымученно. К нему подошел аспирант с крючковатым носом и сказал: «Ты, брат, совсем отчалил. Она теперь или возненавидит тебя, или полюбит. Третьего не дано». Леонид не нашелся, что ответить. Пожал плечами и посмотрел на дверной проем, за которым исчезла Наталья. Внутри было пусто, как в стакане после хорошей пьянки. Ни стыда, ни гордости, только честная усталость. Подошел ректор. Он не поздоровался и не улыбнулся. Заговорил сразу, тихо, так что каждый слог будто вгрызался в кость. «Очень красиво, Полетов, очень остроумно. Только помни, у настоящих поэтов за такие слова иногда летят головы, и не только в поэтическом смысле». Он развернулся и ушел, не дожидаясь реакции. Было ясно. История только начинается и закончится не на этой сцене, а в другом месте. Когда аудитория опустела, Леонид сел на край сцены, свесил ноги и долго смотрел в пустоту, пока лампы не сменились серым полумраком. Он думал не о том, что сказал, и не о том, кто услышал. Думал лишь о том, что, вернись выбор сейчас, он поступил бы так же. Наверное, поэтому, даже когда вечер закончился и в зале погас свет, домой ему не хотелось. В институте было тихо. Не по-утреннему, а как в музее, куда случайно не пустили посетителей. На кафедре физики шли по коридору, будто топтались на месте, стараясь не встречаться взглядами ни с коллегами, ни с собой в зеркалах остекленных дверей. Каждый шаг Леонида отдавался эхом с такой отчетливостью, словно вместо подошв у него были мембраны старых мегафонов, тех, что по праздникам ставили на крышу клуба, чтобы объявлять о несуществующих достижениях. После вчерашнего чтения на него смотрели иначе. Не открыто, это было бы слишком смело для мархи даже в конце 70-х. Взгляды скользили, цеплялись за край пиджака, за рукав, за звук штанов, за сухой кашель, но ни разу за глаза. Его имя теперь произносили в полголоса, как диагноз. У этого, говорят, талант, настоящий, не как у всех. И тут же вторил другой шепот. «Но это про нашу, что ли, Наталью?» Видел, как она вчера на него смотрела. В этом и был весь институт. Здесь ничего не обсуждали напрямую, зато на кухне, в туалете, в лаборантских. Обсуждали все, что нельзя было сказать даже в тетрадях для стен газет. Леонид шел и прикидывал, что скажет, если столкнется с Натальей лицом к лицу. Все, что приходило в голову, казалось или слишком дерзким, или слишком жалким. Хотелось чего-то грандиозного, как поступок по Чернышевскому, только без жертв и революций. Он мысленно перебирал варианты. Войти в кабинет и выложить правду на стол, как дурацкие шестерки в преферансе, или украсть один взгляд, чтобы она догадалась сама, и тогда ничего объяснять не придется. Но каждый раз все заканчивалось тем, что он просто проходил мимо, делая вид, что его здесь нет, что он не тот самый Полетов, о котором теперь знают даже первокурсники. У самого конца коридора он встретил Веру Соколову. Она стояла, как всегда, с книжкой в руках, но сегодня не читала, просто смотрела в окно, за которым ничего не происходило, кроме белесой безличной весны. Он долго стоял, прислушиваясь к шагам, что отдавались за стеклом двери, и решал, как поступить. Войти в читальный зал или поставить все на паузу, раствориться в тени коридора и делать вид, что невидим, пока схлынет чужое любопытство. Но прежде чем он успел решить, дверь распахнулась, и в проеме появилась Вера Соколова. В руках у нее был неизменный томик архитектурных теорий новейшей Европы, изданный на серой просвечивающейся бумаге с допотопными шрифтовыми ошибками. Она держала книгу как щит и смотрела вдаль, будто за окном было не серое межсезонье, а Средиземное море с его игрой линий и перспектив. Вера считалась в группе самой способной после Полетова, но в отличие от него никогда не устраивала театральных выходов, не писала стихов и не искала утешения в метафорах. Ее спасало лишь одно. По слухам, она была дочерью районного начальника, поэтому с первого курса к ней относились как к выгодной партии, с уважением, без лишних эмоций. Она носила юбки чуть ниже колена, серые или коричневые колготки. Волосы собирала в тугой хвост, а очки в тонкой проволочной оправе сидели так органично, что казались продолжением лица. Даже злость у нее была аккуратной. По двум словам, вычисляла уязвимую точку и била лишь при крайней необходимости. «Ты где был?» — спросила она, не оборачиваясь, будто видеть его лицо ей никогда и не было нужно. В ее голосе не было ни раздражения, ни заботы, лишь бесцветная, осторожная усталость. Леонид хотел отшутиться, заблудился в собственной систематизации, но передумал. «На семинаре», — он чуть запнулся. «Или уже проспал?» «Там все про тебя спрашивали», — сказала Вера, наконец переведя взгляд на его отражение в стекле. «Ты опять влип?» Он вздохнул и пожал плечами. Казалось, она говорит не с ним, а с гипотетическим героем из романа, который однажды прочтет, но не напишет. Так даже проще. На такую интонацию не требуются остроумные ответы. «Ты ведь понимаешь, что теперь про тебя будут говорить даже уборщицы?» — уточнила она, чуть сместив очки на переносице. «И не только про тебя, если не в курсе». Последнее слово прозвучало как упрек, и Леонид отметил. «Здесь, как и везде, последствия поступков заранее распределяют между невиновными». Пауза затянулась. «Ты могла бы не читать мне нотаций», — сказал Леонид ровно. Я и сам все понял. «Честно?» — переспросила она, улыбаясь уголком губ. «Не думаю. Ты всегда делаешь вид, что тебе все равно, а потом страдаешь, как ребенок на Новом году, которому забыли подарить игрушку». Он хотел возразить, но не нашел слов. Вместо этого вновь посмотрел на ее тетрадь. На обложке скопилось столько отпечатков пальцев, что она казалась не серой, а мраморной, как фасад старого здания под слоем копоти. Вспомнилось, как в первом классе их водили в дом на набережной, и экскурсовод показала стену, где временем проступили невидимые следы. Пятна ладоней, потертости, букеты теней. Тогда он не поверил ее фразе «Все настоящие истории прячутся в камне», а теперь почему-то подумал о ней. Вера, кажется, тоже что-то вспомнила, потому что несколько секунд молчала, а потом сказала. «Знаешь, меня всегда бесило, что ты не умеешь быть обычным. Вот просто обычным. Сказать чушь, поржать, списать у соседа, не притворяясь, что изобретаешь новый метод интеграции. Тебе обязательно нужно, чтобы все было как в книге, причем не самой веселой». Он усмехнулся и поймал себя на том, что доволен ее словами. В них не было ни жалости, ни зависти, только факт, сказанный как диагноз. Он подумал, если когда-нибудь кто-то решит писать его биографию, эта фраза годится в заголовок. «Но не всем же быть нормальными», — сказал он, и лишь потом понял, как в голосе звякнула досада. «Это да», — кивнула Вера и снова уставилась на улицу. Наступило короткое, удобное для обоих молчание. Леонид смотрел на подоконник. В лужах от недавнего мытья стекла отражались серые облака. Он представил, как в этих облаках отпечатывается его жизнь. С пыльными лекциями, бесконечными комиссиями, рефератами, которые никто не читает, и людьми, обитающими в коридорах, как привидения из старых архитектурных сказок. Он хотел спросить у Веры, зачем она вообще с ним говорит, но решил, что пусть лучше будет так, чем никак. «Ты ведь любишь ее?» — спросила Вера, и у него внутри все оборвалось. Вопрос был не из тех, что задают из любопытства. Такие закладывают фундамент будущей жизни, чтобы потом равнять по ним все остальное. «Я никого не люблю», — отрезал он, не задумываясь. «Тем хуже для тебя», — сказала Вера, аккуратно поправляя страницу закладкой. «В этом мире выживают только те, кто способен на глупости». Леониду вдруг захотелось крикнуть ей вслед что-нибудь дерзкое, оставить за собой последнее слово, но она опередила. «Не волнуйся», — добавила Вера, уже взявшись за дверную ручку. «Она все равно тебя простит». «Почему?» — вскинулся он. «Потому что ни одна нормальная женщина не держит на тебя обиду дольше, чем на пятно на любимой кофте. А это и вовсе не из нормальных», — сказала Вера, и впервые за все их знакомство рассмеялась почти искренне. Потом она хлопнула книжкой и ушла по коридору, не оглянувшись. А он остался у окна, глядя, как по двору идет его бабушка, с сеткой полной картошки, и с лицом, на котором отражалась история этого города. Всю дорогу до дома он не чувствовал под собой ног. Сначала даже показалось, что ослеп. Подъезд и грязные ступени были одинаково серыми, будто их вырезали из допотопной газеты. Лифт, как всегда, не работал, и Леонид, перескакивая через две ступеньки, почти не замечал, как с каждым этажом воздух становился гуще и тяжелее. Дверь в квартиру открывалась с нехарактерным скрипом, будто и она что-то знала про его вчерашний вечер и теперь не хотела впускать. Внутри было чувство, что он попал в просторный ящик для хранения вещей. Бабушка расставила в коридоре десяток стеклянных банок с проросшей фасолью. На табуретке в кухне лежали стопки газет и несколько сломанных часов. Все вокруг навевало ощущение внепланового покоя, которому он завидовал всю жизнь. Даже влажная куртка на батарее выглядела так, словно ее забыли здесь лет 20 назад, а бабушка только что нашла и решила вернуть к жизни. Он не стал переодеваться, прошел в свою комнату и сел на край кровати, стараясь не смотреть на заваленную тетрадями полку. Какое-то время просто сидел, уставившись в белесую стену, и мысленно перематывал день вперед. Что будет завтра, и главное, кем он там окажется. Он знал расписание наизусть до минуты. Подъем, очередь в душ, завтрак, потом лекции, вагончики товарного состава. После обеда практика, но в глубине души он понимал, никакая практика не имеет значения, если не удастся поговорить с Натальей. В эту минуту расписание будущего сжималось в точку, и все остальное теряло смысл. Сначала он разозлился на себя за эту привязанность. Снаружи ничего не изменилось. Он оставался тем же Полетовым, что и вчера, только теперь его имя звучало в коридорах громче собственных шагов. Он знал. Если завтра Наталья не захочет его видеть, он сделает вид, что ничего не произошло. Будет отшучиваться, сочинять афоризмы о бренности, а потом вернется домой и зароется в тетради, как слепой крот. Но внутри рос ужас. Что если завтра окажется повтором сегодняшнего, а дальше лишь смена дней и одинаковых вечеров без единого шанса сказать ей привет? Захотелось не просто разговора, а рубежа, после которого возврата не будет. Он сжал кулаки, будто выбивая неуверенность, но пальцы затекли, и пустота расползлась от плеч до ног. Больно осознавать, что впереди не подвиг, а серия банальных разочарований, в которых, как и всем, придется каждый день учиться жить заново. Всплыло давно прочитанное в мемуарах. Настоящие герои боятся будущего. Страшнее всего проснуться в мире, где ты никому не нужен. Раньше это казалось красивой фразой, а теперь, пока белели костяшки пальцев, звучало как честный диагноз. Взгляд зацепился за темные пятна на обоях, из которых воображение тут же строило целые панорамы. Горбатый фасад с выбитыми окнами в одном, коридор, уходящий в тьму, в другом. Усталость от собственных фантазий стала нестерпимой. Хотелось быть кем-то попроще, хоть уборщицей, лишь бы не мучиться способностью преувеличивать каждую мелочь. Он не заметил, сколько просидел без движения, пока шея не отказалась поворачиваться. Чтобы отвлечься, представил утро. Войдет в аудиторию, а Наталья сидит у окна и не поднимает глаз. Решил, если так и будет, улыбнется, кивнет, будто все идет по плану, выйдет в коридор, и дальше сценарий обрывался. Он понял лишь одно — спокойно ждать не получится. Даже если завтра оттолкнут или встретят молчанием, ощущение подмененной жизни не исчезнет. В коридоре послышались шаги, и бабушка заглянула в комнату, молча поставила на стол миску с вареной морковью и кусок хлеба, затем ушла, не сказав ни слова. Хотелось спросить, каково жить, когда от тебя ничего не ждут, но тишина осталась единственной спутницей. Взгляд снова скользнул по доске, и всплыли детские бабушкины упреки за рисунки святых и космонавтов вместо геометрии. «Из тебя, Лёня, будет не архитектор, а гробовщик». Тогда казалось, разница между профессиями лишь в масштабе и цене материала. Он встал, прошелся по комнате, заглянул в тетрадь черновиков. На первой странице крупно, никому не рассказывать. Дальше ряды начатых стихов, осколки чужих реплик, пойманных на лету. «Я тебя, кажется, уже где-то видел. В какой-то другой жизни, на другой улице. Может, даже на другой планете. Только там у тебя был другой голос, и ты не курила папиросы». Пролистал и ощутил ту же утреннюю тоску. Ничего настоящего не осталось, лишь следы обуви на новом паркете жизни. Он закрыл тетрадь, бросил ее на кровать и лег, уставившись в потолок. До вечера оставалось 2 часа, но уснуть все равно не удастся. В голове крутились варианты. Позвонить ей, написать письмо, подкараулить после занятий и вытащить на пруд, где никто не помешает говорить глупости. Каждая сцена распадалась. Везде он видел себя не героем, а придурком, решившим устроить спектакль на глазах у страны. Может, поэтому он не заметил, как пролетели 2 часа. И когда телефон зазвонил, ответил сразу без раздражения, будто ждал этот звонок всю жизнь. «Леонид?» Женский голос был низкий, хрипловатый, с легкой металлической нотой. «Узнаешь?» «Да», — сказал он. «Привет, Света». «Слушай». Она говорила быстро, будто у нее было ровно 20 секунд. «У меня завтра к вечеру дома небольшой праздник. Родители уехали, будет несколько человек с потока и пара твоих фанаток. Приходи, окей?» Он молчал, не понимая, зачем ей это. «Ты не подумай», — добавила она, выдержав паузу. «У меня не сумасшедший дом и не сборище извращенцев. В этот раз скромно. Выпьем, закусим, послушаем музыку. Может, чуть потанцуем. Ты ведь любишь танцевать, я видела». «Это было на первом курсе», — сказал он с сожалением. «Теперь не танцую». «А зря», — рассмеялась Света чуть громче, чем требовалось для трубки. «Кто, как не ты, избавит мир от тоски? Настоящий мужчина обязан уметь быть смешным. Подумай, унылые мальчики в клетчатых рубашках, а ты единственный оплот веселого абсурда». «Спасибо на добром слове», — пробормотал он. «Короче», — сказала она, резко перейдя на шепот, «если придешь, не опаздывай, и приходи один, окей? Не люблю, когда таскают лишних. Но кроме тебя, тебе можно». «Понял», — сказал он. «И еще», — заторопилась Света, «не вздумай явиться в тех твоих ужасных штанах. Ты понял, о чем я. Будь человеком, надень что-нибудь из жизни. Лучше будто только что из театра. Вот это будет круто». «Я подумаю», — сказал он, И только тут заметил, что все время держал телефон двумя руками. Ладони вспотели, как у пятиклассника на первом экзамене. «Думай, думай, только учти, твоя жизнь проходит мимо, пока ты думаешь», — сказала Света, и вдруг рассмеялась так искренне, что ему стало легче. «Ладно, мне бежать, адрес продиктую. Кропоткинская, дом 8, квартира 51. Почти у самого ЦДЛ, не заблудишься». Света назвала этаж и номер квартиры и добавила. «8 вечера. Если не придешь, всю жизнь будешь жалеть, что провалил экзамен по практической социологии». И отключилась, не сказав «до свидания». В трубке щелкнуло, потом зашумела мертвая линия. Он поставил трубку на рычаг, прошел по комнате и снова уткнулся в портрет Гагарина. Что сделал бы космонавт на его месте? Пошел бы туда, где страшно, даже если впереди пустота. Вечером бабушка приготовила его любимое картофельное пюре с котлетой, но он не съел ни кусочка. Сидел за столом, перекладывал вилку, нож, салфетку. Бабушка ворчала на радио, на соседей сверху, на кости, которые ныли в такую погоду. Вдруг уставилась на внука. «Ты чего, как тень?» «Не спится», — пожал он плечами. «У тебя девушка есть?» Он покраснел, будто ему снова 12. «Нет, бабуль, о чем ты?» «Врешь», — сказала она. «Только влюбленные так плохо едят. Береги себя, Леня. Не выкладывай сразу все карты. Оставь хотя бы один козырь про запас». «Спасибо», — сказал он. И только теперь понял, что шанс, может быть, и правда есть. Ночью он ворочался не в силах уснуть. Думал о Наталье, о том, как завтра рискнет и скажет ей главное. А может, даже больше. Было страшно, но еще страшнее ничего не делать. Жизнь без действия превращается в длинную паузу между событиями, которых не было. Леонид посмотрел на часы. Без 15:03. Открыл окно, вдохнул влажный воздух. В горле сразу похолодело. Завтра. С Натальей все решится завтра. А пока ночь, каша воспоминаний и портрет Гагарина, который уже не смеется, а смотрит с легкой грустью. Он улыбнулся, вытер глаза и лег. Впервые за долгое время с надеждой проснуться лучше, чем сегодня. Вечер, когда Леонид впервые пришел к Свете, был так не по сезону роскошен, что ему потребовались 5 минут и 3 бокала коньяка, чтобы понять. Здесь не обманывают. Все всерьез. Квартира занимала целый этаж. Потолки с лепниной, стены в постерах Rolling Stones и диких западных живописцев, вместо кухни бар, заставленный бутылками с этикетками, о которых он читал лишь в подпольных журналах для спекулянтов. В гостиной шумел пестрый люд, дети крупных чиновников, студенческие знаменитости, пара случайных художников. Играла музыка, которую в СССР умели запрещать, но не понимать. Из колонок гремела «Блонди», звучало и что-то французское. После первого бокала коньяк оказался крепче его воли. Света вышла из-за штор с точностью бальной дамы, в платье цвета спелого меда, с открытыми плечами и вышивкой на месячную стипендию любого студента, кроме хозяйки. Улыбалась всем, но, глядя на Леонида, оставляла метку. Не взгляд, а приговор с отсрочкой на ночь. «Ты забыл про дресс-код», — с притворной обидой сказала она, подойдя ближе. «В наличии у меня только кожаная куртка и долгие монологи». Парировал он, даже не пытаясь извиниться. «Тогда держи бокал, весь вечер твой». Она вручила ему свежий бокал, полный до краев, и сделала вид, что пригубила из своего. Они выпили молча, глядя друг на друга поверх бокалов, а потом вернулись к гостям. Светская карусель набирала ход. Танцы, смех. Кто-то уронил сигарету и едва не поджег чужой шарф. На кухне шептались. У Светы сегодня финальный кастинг. В коридоре спорили, чей папа выше по рангу. На подоконнике курили и хвастались последними покупками у фарцовщиков. Леонид почти не чувствовал ног. Не от алкоголя, а от того, что комната будто вращалась вокруг оси, заданной хозяйкой. Света лавировала между гостями. Улыбалась, разливала, отпускала едкие шутки. Но каждые 5 минут возвращалась к нему. Поправить галстук, стереть каплю с лацкана, просто коснуться запястья. С каждым тостом язык тяжелел, мысли упрощались. К концу второго часа он уже не различал, где начинается его жизнь, а где эта нарочито заграничная тусовка. Он старался думать о Наталье. Пару раз вытаскивал из памяти ее голос, короткие режущие фразы. Хотел бы записать их в ментальный блокнот, но всякий раз, как образ возникал, Света оказывалась рядом. То смеялась над чем-то из его биографии, то склонялась к самому уху. И в голосе не было уже ни капли иронии, только густое кошачье мурлыканье, от которого хотелось либо крикнуть, либо сдаться. Света следила за его бокалом, как дирижер за оркестром. Стоило в хрустале показаться предательскому дну, она возникала рядом и доливала янтарь с точностью фармацевта, ни разу не расплескав. Иногда специально тянула руку через его плечо, и тонкая кость запястья скользила по щеке, будто случайно, но так ритмично, что вскоре Леонид перестал отличать игру от чего-то большего. С каждым глотком язык становился ватным. Мысли путались и не держали прежней оси. В комнате все еще гремела Блонди. На кухне смеялись и хлопали дверцами, но звуки сливались в густую пелену, где все происходило будто в полтора раза медленнее. Света ловко пользовалась этим. Подсаживалась, бросала короткие, как пощечины, реплики, и тут же исчезала в гуще гостей, оставляя после себя тонкий шлейф пряных духов и невысказанных обещаний. Он пытался сбавить темп, но Света была неумолима. То подыгрывала тосту, которого он не успевал придумать, то вытягивала на крошечный танцпол в прихожей. Там можно было притвориться, будто музыка — единственная причина их близости. Однако при каждом столкновении взглядов в ее глазах стояло легкое остервенение, желание довести все до конца, неважно до какого. Давно перестал следить за количеством. Света доливала почти машинально, а он уже не сопротивлялся ритуалу. Когда однажды попытался вежливо отказаться, она театрально надула губы, и тут же кто-то из гостей подхватил — «Ой, не расстраивай хозяйку, она ради тебя все это устроила». Под общий смех он сдался, выдохнул и выпил до дна, чувствуя, как по телу прокатывается горячая волна облегчения и предательской радости. Света все чаще садилась рядом, играла пуговицами на рубашке, шептала что-то на ухо, быстро, почти неразборчиво, но с таким напором, что словесная пустота становилась лишь поводом для прикосновения. Дистанцию держать становилось все труднее. Постепенно прояснилось. Вечеринка выстроена вокруг одной цели, и это вовсе не смех и не алкоголь. Это липкий капкан, захлопывающийся так плавно, что сопротивление кажется невежливым. В какой-то момент он понял, что контроль утерян. Стеклянный взгляд, дрожащие пальцы, хмельная волна перекрывает остальные ощущения. Он попытался сосредоточиться, просто дотянуть до полуночи и не дать Свете повода для триумфа. Но когда она снова протянула бокал и наклонилась ближе, чем принято, даже у французских аристократок стало ясно. Проигрыш произошел давно. «Ты крепкий», — сказала она, когда он, запнувшийся ковер, едва не растянулся на полу. «Крепкий?» — переспросил он. «У меня колени вареные». «Я умею их размягчать», — улыбнулась Света. «Только надо правильно дозировать». Следующее, что он помнил, она вела его по коридору, придерживая за плечо. В этом движении было что-то врачебно-ласковое и одновременно надменное, как у ветеринара, вытаскивающего из будки больную собаку. «Далеко еще?» — спросил он и сам удивился, как глупо это прозвучало. «Осталось два поворота», — ответила она. «Только не ошибись дверью». В спальне было темно, не глухо, а мягко, как в домашних кинотеатрах из западных фильмов. Огромная кровать, белый плед. На полу чьи-то носки, и не возникало ни малейшего желания выяснять, чьи. «Вот», — сказала Света и толкнула его на кровать. Он рухнул, не сопротивляясь, даже не пытаясь подняться. Тело будто выключилось. Ни рук, ни ног, только внутреннее гудение и дурацкое желание уснуть прямо сейчас. «Ты спишь?» — спросила Света, не дождавшись ответа. Села рядом и одним движением расстегнула его рубашку. «Подожди», — пробормотал Леонид. «Я не готов так быстро». «А я готова», — ответила она, стягивая с него одежду. Холодные, но уверенные руки двигались с привычной решимостью, не требуя согласия. Он попытался прикрыться, но конечности не слушались. Тогда, зажмурившись, он решил, «Пусть будет, что будет, хуже не станет». Света сняла с него джинсы, затем белье, приподняла его ноги, словно у ребенка, и села сверху, разведя колени по сторонам его бедер. «Ты красивый», произнесла она, но в голосе звучала не похвала, а холодная констатация, как у скульптора, оценивающего глину перед работой. Леонид не видел ее лица. Все расплывалось, глаза закрывались сами. Он ощущал лишь движение. Сначала поцелуи на шее, затем язык скользнул по ключице, а после она резко опустилась ниже, обхватив его губами. Это была не ласка, а скорее эксперимент. Ее движения быстрые, точные. Испытывали не только его тело, но и способность выносить стыд. Он не мог стонать, лишь тихо выдыхал, и тело дрожало мелкой дрожью. В какой-то миг показалось, что сознание отключится, но ее рука легла на грудь, сильно сдавливая, мешая дышать. Она ускоряла ритм. Волосы падали на его живот, заслоняя обзор, и казалось, что это не женщина, а стихия, стремящаяся оставить после себя пустоту. Вскоре Света остановилась, провела языком по губам. Жест был небрежным до абсурда и посмотрела сверху вниз. «Смотри на меня», — потребовала она. В голосе ни игривости, ни тепла, только приказ. Он с трудом открыл глаза. В ее взгляде, черном, без света, как у ночного зверя, читался не пыл, а голод. Она ловко оседлала его, и в этот момент Леонид ощутил ее влажное тепло. Если бы силы остались, он бы закричал, но вырвался лишь сдавленный вздох. Света двигалась медленно, будто в замедленной съемке, с властной уверенностью, от которой он чувствовал себя не человеком, а частью интерьера, выбранной на вечер. Тело не подчинялось, руки и ноги словно приросли к кровати. Он сомневался, стоит ли продолжать. Все казалось абсурдным, гротескным, но пугающе реальным. Света наклонилась, впилась губами в его плечо и укусила до боли. «Чувствуешь меня?» — шепнула она, но ответа не последовало. Ее движения ускорились, бедра бились о его тело, ногти царапали грудь. Он пытался закрыть глаза, но она схватила его за подбородок, прижала к подушке, не позволяя уйти в себя. В финале Света двигалась с неистовой силой, будто стремилась к абсолютной победе. Каждый толчок был выверенным, почти хирургическим. Ее бедра задавали ненасытный ритм, от которого перед глазами плясали темные круги. Иногда казалось, что ей недостает лишь хлыста, чтобы довести сцену до полного абсурда. Она нависала, упираясь руками в его грудь, и каждый раз, когда он пытался отстраниться, сдавливала сильнее, лишая воздуха. Ее волосы рассыпались по его лицу, попали в рот. Запах шампуня смешался с резким животным потом, запахом битвы без перемирия. Света стонала громко, иногда почти кричала, и Леонид чувствовал себя не партнером, а инструментом, использованным до изнеможения. Она кусала, царапала, шептала грубые слова, переходя на мат, и не замечала, как из утонченной хозяйки превратилась в неистовую амазонку, которой все мало. Он не знал, как справиться с этим напором. Стыд смешивался с неверием. Это не секс, а демонстрация силы, где он лишь объект для ее рефлексов. В какой-то миг захотелось бежать, но тело не слушалось, и он цеплялся за покрывало, как утопающий за обломок. В финале Света двигалась с остервенением, будто хотела разнести его на части, чтобы затем собрать заново. Леонид не помнил, когда все закончилось. Разрядка пришла в момент их соединения, но Света требовала большего, и он подчинялся. Внезапно она остановилась, тихо вскрикнула и отпустила его. Он лежал, мокрый, опустошенный, не сразу осознав, что все позади. Света легла рядом, обняла его за плечо и выдохнула. «Теперь ты мой». Он хотел возразить, но не смог. Тело было вялым, а в голове крутилась мысль. Если бы сейчас вошла Наталья, оправдываться бы не стал. Леонид смотрел в потолок, ожидая, когда вернется что-то прежнее, но возвращались лишь усталость и липкая тоска по тому, что уже не исправить.